Борьба с помыслами и через них со злыми духами, сопровождающая всякие другие борьбы и переживающая их все. Вопрос. Никакого не видим успеха в установлении внимания при всем старании. Ума никак не удержишь от блужданий. Даже и тогда, как чувствуешь, что сердце сочувственно устремляется к определенному созерцанию, ум, нечувствительно оттуда спустившись, с безмерной быстротой впадает в обычные свои скитания. Так несчетное число раз каждый день отводится он в плен своими парениями туда и сюда. Потому берет даже отчаяние достигнуть когда-либо желаемого исправления сей немочи, и думается, что напряжение внимания на сие дело есть напрасный труд, когда видишь, что душа, несмотря на то, все же каждую минуту быстрыми полетами пускается блуждать. Привлечешь ее страхом Божиим к духовному созерцанию, но она, прежде чем установится в нем, опять мгновенно исчезает из вида. И тогда, как упредив ее намерение бежать, схватишь ее в самом начале и опять повлечешь к созерцанию, от которого стала отступать, намереваясь как бы узами какими связать ее напряженнейшим вниманием сердца, она во время этого самого труда над нею успевает ускользнуть из внутреннего святилища быстрее, чем уголь из рук рыболова. Трудясь таким образом каждый день со всем усердием над хранением мыслей и не видя никакого в том успеха, невольно приходишь к заключению, что такие блуждания мыслей не от нас, а верно, такова уж природа наша. Так скоро делать заключение, не исследовав дело как должно, небезопасно. По своему бессилию или неумению успеть в чем-либо, полагать, что такой успех и ни для кого невозможен, несправедливо. Это похоже на то, как если бы кто, не умея плавать и искусственно держаться на воде, заключил, что как его тело по тяжести своей не может держаться на воде, тела же у всех такие же, как и его тело, то ничье тело не может держаться на воде, и никто, следовательно, не может плавать. Такова уж природа тел, что плавать нельзя. Как бы ни казалось ему правым такое заключение, но опыт его не оправдывает. Таково и ваше суждение. Ум наш по природе своей не может оставаться праздным. Почему неизбежно ему, если не имеет в себе наперед предусмотрительно заготовленных предметов, над которыми упражнял бы он свои движения и которыми бы постоянно занимался, по своей подвижности убегать туда и сюда и повсюду летать, пока долговременным упражнением и постоянным навыком, что вы называете напрасным трудом, из опыта узнает, какие надлежит ему заготовить в своей памяти материалы, чтобы около их вращаться в своих неутомимых полетах, и через неотступное пребывание в всем труде стяжать силу, отражать противоположные им внушения врага, которыми развлекаем был прежде, и таким образом непоколебимо пребывать в том состоянии невозмутимости и внутреннего покоя, которого желает. Итак, не следует нам ни постоянства беспорядочного блуждания помыслов приписывать человеческой природе или Богу, Творцу ее. Ибо истинно слово Писания, что Бог сотворил человека правым, а сии, люди, взыскали помыслов многих. Следовательно, качество помыслов от нас зависит. И псалмопевец говорит: «Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи». Видите, что в нашей состоит власти полагать в сердцах своих или восхождение, то есть до Бога, достигающее помышление, или нисхождение, то есть помыслы, не спадающие долу к вещам земным и плотским. Если бы помыслы не в нашей состояли власти, то Господь не упрекнул бы фарисеев, вскую вы мыслите лукавые в сердцах своих, и через пророков не повелевал бы: удалите худые помыслы ваши от очей моих, и доколе будут медлить в тебе порочные мысли твои. То правда, что многие суетные помыслы даже против воли нашей тревожат нас и почти без нашего ведения обольщают нас, входя в нас так неприметно и хитро, что мы не только не можем воспрепятствовать их входу, но и с великим трудом узреваем их. Но принимать их или отвергать возможно всякому, кто при помощи Божией употребит на то свое старание и усилие. Как возникновение их не зависит от нас, так отвержение или приятие их состоит в нашей воле. Впрочем, и в самом прирожении помыслов не все надобно приписывать набегу помыслов или тем духам, которые стараются сеять их, но от нас зависит исправлять качество помыслов и сделать, чтобы в сердцах наших возникали духовные, святые помыслы вместо плотских земных, если не всегда, то наибольшей частью. Когда кто разумно и тщательно поучается в Святом Писании, упражняется в псалмах и пении, пребывает в посте и бдении, непрестанно памятует о будущем, о Царстве Небесном, о гиене огненной и обо всех делах Божьих, тогда худые помыслы уменьшаются и появляются реже. Когда же кто, напротив, занимается мирскими заботами и плотскими делами и вдается в суетные и праздные беседы, тогда худые помыслы умножаются у нас. Деятельность ума нашего хорошо сравнивается с мельничным жерновом, который от стремительного течения воды быстро вертится кругом. Он никак не может перестать вертеться, движим будучи водою. Но во власти приставника состоит пшеницу ли молоть, или жито, или куколь растирать. Так и ум наш в течение настоящей жизни, будучи непрестанно приводим в движение устремляющимся на него отовсюду потоком впечатлений, не может быть праздным от волнения помыслов. Но какие из них принимать или усвоять себе, это зависит от нашей воли и усмотрения. Если мы, как сказано, постоянно будем заниматься поучением в Святом Писании, память наполнять духовными предметами, питать желание совершенства и надежду на получение будущего блаженства, то от этого будут возникать духовные помыслы, и ум наш держать в непрестанном помышлении о тех предметах, в которые мы углублялись. Если же по беспечности и нерадению будем заниматься предметами страстей и праздными беседами или вдаваться в мирские попечения и суетные заботы, то по роду их будут потом рождаться и помыслы, как плевелы, и давать сердцу нашему работу зловредную. По изречению Господа Спасителя, где будет сокровище дел ваших и вашего внимания, там необходимо прибудет и сердце ваше. Ведать подобает, что есть три начала наших помыслов – от Бога, от дьявола и от нас. От Бога, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Святого Духа, возбуждая в нас или рвение к высшему преуспеянию, или сокрушение о малоуспешности и поблажках лености и беспечности, или когда открывает нам небесные тайны и намерения наши обращает к лучшим делам. Так Господь внушил Артаксерксу спросить памятные книги, и он, узнав по ним о благодеяниях Мардохея, тотчас отменил прежнее свое жестокое определение об избиении народа иудейского. Так и апостолам обетовано: «Не вы будете глаголющи, но Дух Отца вашего глаголей вас». От дьявола происходят помыслы, когда он покушается приткнуть нас, возбуждая через них страстное услаждение или с лукавейшей хитростью представить зло под видом добра, преобразуясь пред нами в ангела светла. Так он вложил в сердце Иуде Искариотскому предать Господа и Анании солгать Духу Святому.